Тут все начали говорить по-своему. Хвилищевский подошел к дереву и поцарапал кору. Из коры выбежал муравей и упал на землю. Хвилищевский нагнулся, но муравья не было видно. А в это время Факиров ходил взад и вперед. Лицо Факирова было строго и даже грозно. Факиров старался ходить по прямым, а когда доходил до дома, то делал сразу резкий поворот. Хвилищевский все еще стоял у дерева и смотрел на кору сквозь пенсне своими близорукими глазами. Шея Хвилищевского была тонкая и морщинистая. Тут все начали говорить о числах. Хвилищевский уверял, что ему известно, что такое число, что если его написать по-китайски сверху вниз, то оно будет похоже на булочника. Ерунда! Ха-ха-ха-ха! Сказал Факиров. Почему на булочника? А вы испробуйте, и тогда сами убедитесь, сказал Хвилищевский, проглотив слюну, отчего его воротничок подпрыгнул, а галстук съехал на сторону. «Ну, какое же число?» — спросил Факиров, доставая карандаш. «Позвольте, это число я держу в тайне», — сказал Хвилищевский. «Неизвестно, чем бы это все дело закончилось, но тут вошел Уемов и принес много новостей». Факиров сидел в своем синем бархатном жилете и курил трубку. «Числа!» Такая важная часть природы, и рост, и действие — все число, а слово — это сила, число и слово — наша мать. 5 октября 1933-1934 год.